Она, нет, а вот насчет остальных я бы не был столь уверен. У нас в подвале до сих пор находится твой отец, от которого зависит весь дом. Думаешь, они не попытаются воспользоваться тобой, чтобы его вернуть? Мы встретимся там, где мне ничего не будет грозить. Я хочу встретиться с ней, Грант. Почему ты уверена, что это не ловушка? Потому что я хорошо знаю свою сестру. При всей той боли, что я ей доставила, она бы никогда не пошла против собственной совести и родной крови. Я вспомнил про Голда, и из меня едва не вырвалось ну-ну. Может, ты зря переживаешь? Ты сам не чувствуешь никакого подозрения по поводу того, что происходит. Подозрительно, но может это и на руку нам, на руку. И пока Катерия медленно и задумчиво ела завтрак, у меня в голове зрели определенные мысли. «Грант, что ты скажешь?» — вновь спросила меня Катерия, когда закончила завтракать. Будто специально дала мне время обдумать сказанное ею. «Я могу встретиться с ней, возможно, другой возможности у нас наладить наши отношения уже не будет, а мне это очень важно. Я не хочу, чтобы все вот так кончилось». «А когда она предложила встретиться?» — спросил я. «Сегодня. Сегодня вечером. Тогда пройдемся немного, хорошо?» — встал я из-за стола, после чего кивнул Марианетте. «Было очень вкусно, спасибо». «Ни за что», — улыбнулась та и вновь вернулась к детям, которых учила есть правильно. После 7 лет заключения у них были определенные проблемы с базовыми функциями, как еда со столовыми приборами. «Идем», — подтолкнул я Катерию. «Обсудим одну вещь». Комната Катерии находилась на втором этаже прямо напротив меня. Забавно, но мы не спали вместе, у каждого была своя комната, и оба понимали, что наш будущий брак – лишь формальность, чтобы уберечь Катерию от отца, пока все не вернется на свои рельсы. Возможно, Марионетта сделала это даже специально, чтобы мы могли в случае чего бегать друг к другу в комнаты для разных дел, но это ни разу нам не понадобилось. Поэтому комнату Катерии, а вернее, то, как ее обставили, я увидел в первый раз. Напоминала комнату Финиси, но более сдержанно и без излишеств. Когда я вошел за ней, то с интересом огляделся. «Грант, я...» — начало было Катерия, но я поднял руку, останавливая ее. «Просто сделай, как я попросил, хорошо, для всеобщего блага. Ты ведь веришь в свою сестру?» «Да, естественно», — сразу ответила она, будто это была прописная истина. «Тогда какие проблемы? Я не знаю, насколько это этично». «Здесь нет ничего неэтичного. Она твоя сестра. Ты ей веришь. Значит, все должно быть в порядке. Я позабочусь о том, чтобы все прошло гладко. Можешь верить мне». «Я верю, но вот так сразу...» — она вздохнула. «Ладно, хорошо, Грант, если ты даешь мне добро встретиться с ней, я обещаю, что поговорю с ней, хорошо, все обсужу». «Договорились», — кивнул я. «Хорошо, а теперь, если ты не против...» Катерия посмотрела на меня, а потом на дверь. «Я бы хотел переодеться». Я уж собирался покинуть комнату, когда вдруг в моей голове проскочила одна интересная мысль. Я не знаю, откуда она у меня взялась. Возможно, она родилась под влиянием вчерашнего вечера, когда мы ждали наши цели. Не буду отрицать, один факт того, что я собирался задать ей этот вопрос, заставлял меня стыдиться, однако я был не из тех, кто будет ходить вокруг да около. Поэтому, не моргнув глазом, я решил бить прямо в лоб, как это и делал всегда, и спросил ее. «Катерия?» «Да», — обернулась она на меня. «Еще что-то?» «Да, я могу пощупать твою грудь». Ее выражение лица, как говорит иногда тень, было бесценно. Глава 132. «Я прошу прощения, что ты хочешь?» — переспросила Катерия. «Пощупать твою грудь». Она стояла напротив меня и молчала, удивленно хлопая глазами, будто не могла поверить в то, что только что услышала. У нее даже немного рот приоткрылся, будто она хотела что-то сказать, но так и зависла. «Это довольно-таки необычная просьба, знаешь ли», — наконец медленно протянула она, хлопая глазами. «Я поняла, но ты против? Если да, то хорошо. Просто я думал, что раз мы в будущем будем мужем и женой, я да и...» — она тряхнула головой. «Нет, это не проблема, но так неожиданно мягко сказать. Тогда могу я пощупать твою грудь?» «Ну ты можешь, да я просто удивлена». Катерия явно занервничала. «Знаешь, я тоже занервничал, друг». Это было столь внезапно, что я даже вставить какой-либо комментарий пошлый не успел. Когда я подошел к ней, Катерия заметно напряглась. Она смотрела мне в глаза, будто пыталась разобраться с тем, кого видит перед собой. Я медленно протянул к ней руки, после чего коснулся пальцами ткани. Немного надавил и почувствовал под тканью уже ее бюстгальтер. Хотя странно, что она его носит, ведь грудь у нее небольшая. Не, ну по сравнению с Марианеттой, да. И ты ей это в лицо скажи. Хочу посмотреть на ее реакцию. Я осторожно надавил еще сильнее, и через плотную ткань наконец пальцами почувствовал мягкость. Катерия глубоко вздохнула, но ничего не сказала. Моя ладонь легла на ее грудь полностью, и я осторожно сжал мягкую выпуклость. Ноль реакции. Мягко и мягко, как бы я ни сжимал, я не чувствую. Хотя я не прав, чувствую что-то внутри, такое странное ощущение, как какое-то воодушевление. Каждый раз, когда ладонь сжимается на ее груди, и чувствует ответную мягкость, небольшая реакция есть. Я отнял руки от груди Катери. Доволен? С невозмутимым лицом спросила она. Извини, ничего страшного, тряхнула она головой. В конце концов, мы жених и невеста, скоро будем мужем и женой. Я могу потрогать голую грудь? Катери опять подвисла, но проморгалась и чуть подалась вперед. Зачем? Мне интересно. Интересно пощупать мою грудь? Да. Я это нет. Ну ты можешь, конечно, мы ведь помолвлены и скоро, ей тяжело собраться с мыслями. Поэтому... Ее пальцы медленно начали перебирать пуговицы на ее блузке, расстегивая их одну за другой. Катерия слегка залила, было видно, что она смущена, однако молча и без каких-либо колебаний она расстегнула блузку. Осторожно сняла и бросила на кровать. Ее руки то и дело будто пытались прикрыть ее белый лифчик. Еще мгновение посомневавшись, Катерия выдохнула и завела руки за спину. Осторожно расстегнула, неуверенно схватилась за лифчик, который начал спадать с нее и вновь взглянула на меня. Теперь передо мной была неспокойная и рассудительная строгая девушка, а стесняющаяся девчонка. Вывели ее на чистую воду, и вот она опустила руки. Ее лифчик просто спал вниз, оголив небольшую выпуклую. Это были просто два аккуратных холмика с темными бугорками. Да, смотреть на грудь не то что интересно, но я чувствую определенное удовольствие от взгляда на нее, будто наблюдаю что-то действительно красивое. Давление поднимается, лицо начинает гореть, а сердце набирает обороты, будто в предвкушении чего-то. Катерия стоит по стойке смирно, прижав руки к телу по швам. Когда я протягиваю ладонь вперед, ее руки рефлекторно двигаются, чтобы прикрыться, но она удерживается и просто стоит ровно. Я касаюсь ее кожи кончиками пальцев, и ее грудь тут же покрывается мурашками. Она едва заметно вздрагивает, но тут же гордо поднимает голову и смотрит на меня, будто бросая вызов. Но я смотрю на грудь, пытаясь разобраться с чувствами. Мне всегда говорили, что решить проблему можно, лишь столкнувшись с ней лицом к лицу. Поэтому и побороть нападки возбуждения, которые мешаются мне, возможно, можно лишь почувствовав их в полной мере. Ты бы меня спросил тогда, дружище, подрачи, и все пройдет. Я приложил ладонь к ее груди. Кожа совсем нежная, очень гладкая и приятная на ощупь. И если сдавить, то чувствуется приятная упругость. Ее не сравнить упругостью от подушки или поролона, совершенно другие ощущения, и эмоции совершенно другие. Я сжимаю ее грудь чуть сильнее, пытаясь понять, что чувствую, почему чувствую и от чего это исходит. Приложил вторую ладонь к груди, и эмоций стал в два раза больше. Мысли тут же начало заволакивать возбуждением и похотью. Я сейчас не думал о сексе с ней, нет, но и трезво мыслить не получалось. Все было просто сумбурно и мягко, очень мягко, когда ладонь сдавливает грудь, нежно, что сложно описать, а если поводить ладонью по груди, то желание сжать ее возникает само собой, как какой-то давно забытый рефлекс. Катерия хихикнула в кулачок. Я вопросительно взглянул на нее. Ты похож на большого ребенка, который открыл подарок и увидел что-то удивительное и заветное, знаешь, не знаю. Первый раз грудь видишь? Нет. А трогаешь? Я не помню, чтобы трогал до этого. Марионетта не считается, так как я выскочил до того, как понял вообще что-либо. Трогал у Катери, но не помню ощущений. А сейчас вот испытываю их. Возможно, не в первый, но это не точно, ответил я. Странный ты, знаешь об этом? Будто человек с двумя противоположностями, Катерия приложила к моей щеке ладони, чуть склонила голову, глядя мне в глаза. Всегда серьезный и будто готовый к любой неожиданности, но местами как ребенок, который познает мир, опыт и при этом неосведомленность об окружающем мире. Она прижала второй рукой мою ладонь еще сильнее к своей груди, подалась вперед и поцеловала меня в губы. Коснулась своим достаточно плотно, чтобы я мог прочувствовать мягкость и нежность. От этого сердце забилось еще сильнее, а лицо горело как при высокой температуре. Хотелось ее прижать к себе. Странное, ничем не обоснованное желание. «Ты ведь меня не любишь?» – спросил я. «А должна?» Мне казалось, что для девушек это обязательный фактор. «Видимо, о девушках ты знаешь исключительно из женских романов, Грант. Любовь – это абстрактное понятие, а нам достаточно и простой симпатии. Вот я чувствую определенную симпатию, как, судя по всему, и ты. А этого вполне достаточно, чтобы найти общий язык», – ответила Катерия. «Более того, в той ситуации, в которой мы находимся, это наилучший из вариантов». «Наилучший, а лучше быть совсем безразличными или даже врагами?» – спросила она, изогнув брови. «Я вот в любовь не верю такую, а ты, тоже. Видишь, мы единогласны в этом, а значит не будем строить иллюзий. Мне было интересно испытать еще одну вещь, которая пришла мне на ум и буквально требовала ее исполнить». Прожигала навязчивой мыслью сознание. Я осторожно опустил руки, ей на талию, после чего опустил ниже на круглые ягодицы и сжал, прижав Катерию к себе. Она негромко ойкнула. Нет, ягодицы мягкие, в них рука утопает куда больше, но они и более плотные, чем грудь. А еще, когда она прижимается тазом ко мне, то эффект от возбуждения становится еще больше. Такое странное и приятное чувство. Я отпустил Катерию и сделал пару шагов назад. Наигрался, скорее почувствовал, ответил я. Ну, видимо, для тебя это было действительно важно, спокойно ответила она. А теперь выйдешь и дашь мне переодеться, я же видел тебя уже голой. Ты не понимаешь, это другое, замахала Катерия рукой, будто говоря мне кыш-кыш. Я еще раз окинул ее взглядом, но уже полностью с головы до ног, в юбке, но с голым верхом она выглядела совершенно по-другому. Не так, как если бы была одетой. Странно, да, в одежде и без нее она выглядит совершенно по-разному. Едва ли не как два разных человека, но я все же отвел взгляд, утолил свое любопытство. «Да», — ответил я в пустоту коридора, — «вот так и скатываются в ересь». Это был лишь технический интерес, я просто открывал для себя новое и утолял любопытство, чтобы на будущее знать, как с этим бороться. «Я тебе говорю, совет на века, спасший миллиарды мужчин от необдуманных поступков, подрачи и все пройдет, даже не подумаю». Помимо того, что это уступки собственной темной стороне, на которую и давит хаос, мне претит заниматься подобным, когда за мной будет наблюдать тень. Вот мне делать нечего, как на дрочащего мужика смотреть. Фу-у-бу, и меня аж выворачивает от такой мысли. Я возвращался к делам, которые никого ждать не собирались. Сегодня вечером Катерия собиралась отправиться на встречу со своей сестрой. Возможно, если получится, я даже сопровожу ее до места встречи, если нам будет по пути. Сегодня меня тоже были планы, но коварные и по поводу Лори, которые я собирался привнести в жизнь. Я знал, что мои нападки не подкосят их, что этого слишком мало, однако и расслабляться им давать было нельзя. Такие мелочи всегда складываются во что-то большое, и маленький террор, который происходит неожиданно медленно и верно подтачивает любую крупную машину. Рано или поздно оно выведет их из равновесия, заставив сделать ошибку. И если сейчас все удастся, то случится это куда раньше, чем я даже мог подумать. Но надо проверить наш корабль, насколько с ним все плохо. Очень хочу верить, что еще несколько полетов он выдержит. Я двигатель варил-переварил уже полностью, и там попросту не осталось целого места. Это как ставить заплатки на рваную одежду, когда просто не остается возможности штопать дальше. И едва я приблизился к нему, как услышал странный звук, странный, хлюпающий, подвывающий звук, будто где-то пробило трубу, и сейчас под давлением выходит воздух. Но он был точно не механического происхождения. Я нахмурился, замерев на месте и оглядевшись. «Успокойся, это ребенок плачет». «Ты откуда знаешь, как плачет ребенок?» «Уж знаю». «Но да», прислушавшись, я понял, что это плач. Причем я знал всего одного ребенка в округе, который мог плакать, вернее, их было несколько, но я почему-то был уверен, что увижу там именно ее. Наверное, плачет, что не может ничего украсть. Я нашел ее в кабине пилота, когда осторожно заглянул туда. Девчонка сжалась в калачик и тихо плакала в углу около стенки корабля и приборной панели. Меня она заметила, лишь когда я подал голос. «Ты что здесь забыла?» – холодно спросил я. Она подняла свою голову и посмотрела на меня красными глазами с мокрым лицом. Вся заплаканная, растрепанная и грязная. но меня было таким не пронять. «Убирайся из корабля», — отошел я в сторону, пропуская ее. «Почему?» — тихо спросила девчонка. «Потому что здесь тебе не место. Уходи. Я по-хорошему прошу, но могу перейти сразу к плохому». Эта мелочь просто смотрела на меня, и вместо того, чтобы просто сделать, как ее просит, она проигнорировала мои слова, спрятала голову в коленях и сжалась сильнее, будто пыталась стать как можно меньше. «Мелкая, последнее предупреждение». Молчит. Тогда я без какого-либо зазрения совести подошел к ней и поднял над полом за шиворот. Она начала дергаться, пытаясь вырваться, махать руками и ногами, плача, но я был неумолим. Вытащил ее через десантный отсек к кормовому люку, после чего вышвырнул наружу, добавив ей ускорение пинком. Девчонка улетела на пару метров, кубарем прокатившись по траве, и разрыдалась. Почему-то встала и вместо того, чтобы убежать, побежала обратно в корабль. Ей здесь что, светом императора что ли освещено или как? Да пошла вон отсюда, рыкнул я, развернув ее и пендалем отправив обратно наружу. После второй попытки с колен встать она не пыталась, просто сидела и плакала, сгорбившись. Меня таким было не пронять, так как я уже насмотрелся на все эти слезы и сопли в свое время. Не слишком ли круто, если она не понимает слов, что я могу сделать с таким человеком? Да ладно, она же ребенок, чувак, простой тупой ребенок, который потерял родителей. И что? Да нет, ничего. Нет, говори, если начал, тень. Что ты хочешь мне сказать? Что я слишком жестоко обхожусь с ней? Меня хочет отчитать ересь, которая сама творит зло, погружая мир в хаос, где даже самый мой жесткий поступок просто не идет ни в какое сравнение с тем, что делаете вы просто ради забавы. Я молчал. Но тебе самому ее не жалко? Я бросил взгляд на девчонку и отвернулся. Нет, мне было ее не жалко. Она маленький вредитель, который или что-то выкрутит, или куда-то заберется, после чего вытаскивай ее или из нее. Непослушная, неугомонная и неуправляемая. А чувства сострадания нет, у нее тоже теперь нет матери. Матери, я бросил взгляд на девчонку, которая сидела на траве и плакала. Страшно, да, чего? Ее, я ничего не боюсь. Мне не страшно встретиться лицом к лицу с ужасами. Я не боюсь вступать в схватки с теми, кто сильнее меня. Я не страшусь неизвестности. Я идеальная машина для войны. Я солдат империи, ее кулак и меч императора, проводник его воли. Я не боюсь ничего, потому что мне некого терять. У меня нет слабостей, на которые можно надавить и которыми можно сломить меня или шантажировать. Я могу двигаться спокойно вперед, потому что за моей спиной никого не будет и никому моя спина не понадобится, чтобы закрыться. И это позволяет мне полностью сосредоточиться на том, что впереди, на цели, на своей миссии. Я не хочу делать никому больно, я просто не хочу подпускать кого-либо слишком близко. Да и ей будет лучше от этого. Боль закаляет характер, и мелкая со временем станет лишь сильнее. Девочка еще скажет мне спасибо, когда вырастет, и ни единая боль больше не достанет ее. У нее не будет слабых мест. Ее никогда не заставит выбирать, как заставили выбирать меня. Странное у тебя понятие сделать человека сильнее, сломав его. Это опыт. Я пытаюсь вспомнить, откуда понял это, откуда узнал о том, что сейчас говорю, и в голове раздался звук, будто рвущейся бумаги или хруста костей, а может всего вместе. Память не сильно поддавалась. Какие-то бессвязные обрывки воспоминаний, смазанные и нечеткие, вспыхивали и меркли, как гирлянда, и я вспомнил лишь свою учебу в военных лагерях, где нас готовили с детства стать теми, кто мы теперь есть. Оттуда, наверное, и взял. Тем временем мелочь проскользнула на корабль вновь, забившись в угол десантного отсека, откуда поблескивала глазами на меня, как испуганный зверек. Хоть капкан ставь на нее, если будешь что-то трогать здесь, я посажу тебя на цепь. Ты поняла? Пригрозил я, указав на нее пальцем. Она несколько раз кивнула головой, выглядывая из-за коленок, как из-за бруствера. Мелочь пузатая. Выбор в итоге пал на корабль военных, так как если запас ресурса у нашего корабля и остался, то его хватит на пару полетов, не более. А значит, стоило их приберечь для плана, который зрел у меня в голове. Подготовил я Екатерию. Как бы она ни была не согласна, но по итогу согласилась со мной. Безопасность превыше всего, да и нам будет гораздо легче от того, что можно все держать под контролем и знать, кто где. Я сопровождал Катерию до посадочной площадки прямо на крыше небоскреба, где мы ее и высадили. Взлет, спросил пилот, но я покачал головой. Нет, дождемся, пока они войдут внутрь. Помимо Катрии ее сопровождал еще Зигфрид, Артемий и тройка солдат из поместья, которые уволились со службы ради служения семье Барбинери. Случись что, им хватит сил по крайней мере заступиться за нее. Учитывая сам ресторан, в котором, со слов Катри, безопасность была превыше ранга аристократов, этого должно было хватить. По-хорошему, я бы и вовсе не отпустил ее, но она уверяла, что все будет в порядке, что это ее сестра, и что волноваться ни о чем. Оставалось сделать то, что я не очень люблю делать, довериться ей и надеяться, что она права. Потому что это важно. Не хочу потом летать и спасать ее. Что же касается меня, то я как раз был готов воплотить пару планов в жизнь. Нехитрыми действиями мне удалось отключить район Лорье от водопровода, и теперь в ближайшую неделю они вряд ли смогут ее получить из крана. Да, Лорье охраняли свою водонапорную станцию, которая обеспечивала в принципе тот район, а не только их, однако на любой замок найдется отмычка. Теперь после того, как насосов попросту не стало, их замена, как минимум, займет у них неделю. И всю эту неделю, как бы Лорье не хотелось, им придется заказывать к себе цистерны с водой. И я собираюсь наполнить одну из них взрывчаткой, чтобы отправить ее прямиком в их логово. Это мы уже обсудили с Норманом, чтобы эффект был как можно более красноречивым. Я даже предложил наполнить бак наполовину топливом, чтобы благодаря газам, взрыв был не просто страшным, но и красочным. Нередко больше эффекта приносит демонстрация, а не сам действие. И я как раз возвращался обратно, когда зазвонил телефон. На экране высветилось имя Катери. И честно говоря, я испытывал легкое волнение, когда брал трубку. Я слушаю, Катери. Все в порядке? Был первым вопрос, который сорвался с моих губ. Да, Грант, все хорошо. Мы все обсудили, и Алионетта пригласила меня к себе. То есть ко мне. Короче, я хочу съездить домой. В поместье Голд, верно? Да, я могу поехать. Ты уверена, что все хорошо? Решил я уточнить на всякий случай. Ты можешь сказать ей нет. Все будет в порядке, я тебе это гарантирую. Мы же сестры. Я знал братьев, которые были кровными врагами, Катрия, и которые были готовы убить друг друга при первой встрече. Так что родство совсем не показатель. Это другое, вздохнула она. Как бы то ни было, я поехала к ней, да, сейчас я могу сказать нет и Катерия не поедет. Она прекрасно понимает, кто за всех отвечает, и к ее чести, не будет спорить с моим решением. И я не буду скрывать, что мне хотелось сказать нет, потому что риск был очень велик. Здесь придется полагаться лишь на случай и удачу, однако, хорошо, Катерия, если ты уверена, то делай как знаешь, но помни, как что, я вызову сразу тебя, Грант, благодарю тебя за доверие. Все будет хорошо, до встречи. И мне очень хотелось надеяться, что до скорой. В тот самый момент, когда Катерия разговаривала с Грантом, Алионетта, прикусив губу, набирала совершенно другой номер. Она немного сомневалась, прежде чем нажать вызов. Но глубокий вдох, и палец нажал на зеленую иконку. Пошел набор номера, через пару секунд послышались гудки в телефоне. Алионетта буквально считала каждый гудок, борясь с желанием положить трубку. И если ей не ответит, но ей ответили, отступать было некуда. «Я слушаю», — раздался с другой стороны спокойный голос. «Господин Лорье, это госпожа Голд-младшая». «Госпожа Голд, какой неожиданный звонок. Признаться честно, я удивлен и заинтригован. По какому вопросу вы звоните мне, госпожа Голд? Не знаю, насколько вы хорошо осведомлены о делах нашей семьи. Достаточно, чтобы понимать, что ваш глава куда-то пропал. И у нас есть определенные подозрения, где именно он может находиться, учитывая события. Вы звоните по этому поводу? Да, вы необычайно осведомлены. Работа такая. Хорошо, я хочу заключить с вами сделку», — вдохнула Леонетта, чувствуя, что делает шаг, после которого уже не сможет вернуться назад. «Я вас внимательно слушаю, госпожа Голд. Я могу помочь вам справиться с вашей задачей. Могу помочь выманить Грант Раковски. Он уже Грант Барбинери, насколько знаю», — мягко поправил ее Арден Лорье. «Да, Гранта Барбинери. Я помогу выманить вам его и разрушить семью Барбинери раз и навсегда, но взамен вы отдадите мне моего отца и его самого». «Отдать вам Гранта?» «Именно, Гранта. Живым и невредимым», — твердо произнесла Алионетта. «Это странное предложение», — медленно протянул он, собираясь мыслями, явно слегка сбитый с толку таким предложением. «И позвольте сразу спросить, как вы собираетесь это в принципе сделать?» В ответ Леонетта улыбнулась. Нехорошо улыбнулась, будто тень упала на ее лицо. Ответ девушки был прост и лаконичен. «У меня его будущая жена». Глава 133. «Когда Зигфрид вернулся обратно, я уже собирался опять улетать. Ты летишь со мной», сразу произнес я. «Куда?» Сразу вытянулся он. «Я хочу слетать к Брокфорсам. Сейчас? Зачем? Они оружейники, и вполне могут помочь нам сделать это». Я кинул ему патрон от градомета, который тот ловко поймал. Покрутил его в руке, недоверчиво взглянув на меня. «Ты хочешь выдать не пойми кому оружейные секреты нашей империи?» Нахмурился он. «Не пойми кому?» Взглянул я на него с вопросом. «Это как раз таки понятно кто. Они будущие граждане империи, поданные императора, которые будут производить оружие ради нашей победы, а у нас кончаются патроны. Их осталось уже очень мало, и я думаю, что случись что-то, и после следующего боя их не будет вовсе. Но пока они не часть империи. Как знать, куда они пустят наши знания?» «Хорошо, тогда что ты предлагаешь?» Спросил я. «Самим производить? Вряд ли у нас это получится», улыбнулся он слегка. «Тут не надо было быть гением, чтобы понять, что такое производить патроны. Там ни один и не два станка. Обточка, вытяжка, пробивка под капсюль, обжимка, а это только в общих чертах и речь только о гильзе. Придется выстроить всю производственную линию. Конечно, есть другой вариант. Допустим, у нас есть использованные гильзы, которых у нас почти нет, к слову. А что насчет реактивных снарядов? Хорошо, пороховой заряд, который выбрасывает на первоначальную скорость снаряд, можно сделать, а реактивный двигатель? Да, там не полноценный двигатель, а одноразовый, но тем не менее. И под конец боевая часть, которая при контакте должна взрываться. Все это в сумме делает невозможным какое-либо производство без специального оборудования, которое надо еще и настроить правильно. И я сомневаюсь, что среди нас найдется тот, кто умеет этим заниматься. Нам нужны снаряды, Зигфрид. Без них мы попросту не сможем ничего сделать. Может, повременим? Положил он мне руку на плечо. Смотри, Лорье, это последнее, что сейчас стоит у нас на пути. Рестингаузеров не берем, они далеко. Разберемся с Лорье, вернемся к вопросу с двигателем, а там уже и до линкора, который вы обнаружили, рукой подать. Уверен, что там найдутся патроны к градометам. В крайнем случае, мы всегда успеем обратиться к Брокфорсам. Я задумался, после чего все же признал, что слишком тороплюсь. Хорошо, мы повременим до момента, пока не покончим с Лорье, а потом посмотрим. Хорошо, как дела с Катерией? Есть новости? Пока нет, покачал я головой. Если ты спросишь меня, это было очень плохой идеей оставлять их. Нам приходится полагаться только на уверенность Катерии, что ее сестра не предаст нас. Ты знаешь, что я не очень люблю полагаться на удачу, особенно на других, кто не из нас. Если она уверена в сестре, то и я буду уверен в ней. А ты доверяешь ей? Да, я доверяю Катери. Я предупредил ее быть начеку, и если будет не уверена, вернуться. Но раз она сказала остаться, то значит уверена в своем решении и в том, что видит. Она не дура, пусть и не умеет читать желтые надписи, а это один из немногих шансов решить вопрос раз и навсегда. Пожал я плечами. Если есть такая возможность, то почему бы ею не воспользоваться? Но если что-то пойдет не так, да, я знаю, чем это закончится, негромко ответил я, но мы доверимся ее. Зигфрид немного помолчал, после чего огляделся. Что будем брать, уже решил? Еще пока нет. Я бы взял челнок или грузовой корабль, однако все упирается в то, куда конкретно мы будем направляться. Будет это в черте города или в лесу, небольшой бункер или небоскреб, я развел руками. Я предполагаю, что с учетом подобного, лучше взять просто корабль и надеяться, что он сможет выдержать еще один свой полет. В любом случае, учитывая, что он официально зарегистрирован на нас, мы теперь всегда можем вызвать грузовой челнок, который перетащит его куда нужно. Я понял, но если честно, я считаю, что это было плохой идеей. Мне следовало остаться с ней. Все будет хорошо, ответил я ровно. Я гарантирую тебе. А сейчас давай проверим все, чтобы потом не вышло никакой случайности. Нам было необходимо сейчас взять один из кораблей. Я долго решал, что брать, и по итогу решил, что десантный корабль будет самым предпочтительным транспортом. Большой, массивный, тяжело бронированный. Большой вес – это хорошо, большой вес – это надежно. Даже если откажет двигатель, на нем всегда можно будет в кого-нибудь врезаться. К тому же пока будем врезаться, можно будет расстреливать округу и бортовых турелей. Там никакой щит пси-райдера не спасет, если только нам не попадется действительно сильный противник. Поэтому было решено, что сегодня выдвигаемся на тяжелом разведывательно-десантном корабле. Я внимательно осматривал двигатель, когда услышал душераздирающий крик из десантного отсека. Громкий, визгливый, полный первобытного ужаса любой матери, крик ребенка. Я бы мог не обращать внимания на него, не издавайся он из моего корабля. И когда я заглянул вовнутрь, то увидел следующую картину. Мелкая девчонка прижалась открытым ртом к стене корабля, вытащив язык, который благополучно застрял в стыках металлических листов. И при этом она издавала пронзительные звуки, похожие на сигнализацию, которые, усиленные эхом от десантного отсека, разносились по округе. Не успел я еще сам зайти внутрь, как уже сбежалась охрана. Все в порядке, все под контролем, тут одна мелочь застряла, выдохнул я и пошел за инструментами. Когда я вернулся обратно, это чудовище уже не кричало, просто плакало, молотя ладонями по стене и отчаянно пытаясь вырвать язык из западни. Я не понимаю, как она его туда засунула, так как стыки между листами идут в притирку. Но еще больше я не понимаю, зачем она это вообще сделала. Видимо, ее дурость не знает границ. Зачем? Присел я около нее. Зачем твоя тупая голова туда его засунула? Она, не в силах полностью повернуть ко мне голову, могла лишь покоситься на меня. Урагуа-хехая. Со слезами на глазах ответила эта девчонка. Ты понимаешь, что теперь придется отрезать твой грязный язык, так как его не вытащить? Я взял в руки из ящика с инструментами большой секатор для веток и красноречиво пощелкал им перед ее лицом. Округлив в ужасе, глаза девчонка забилась еще сильнее, пытаясь вырваться из западни. Она повизгивала, ревела, била кулаками по обшивке, дергая голову назад, будто действительно была готова оторвать язык. И чем ближе я подносил секатор, тем отчаяннее ее попытки становились, пока она не начала просто реветь, пытаясь руками отмахиваться от меня. Думаю, этого достаточно. Поэтому, вернув секатор обратно в ящик, я достал инструменты и принялся разбирать стенку, будто мне было нечем заняться. Не сказать, что обшивку было тяжело снять, но это все же время, которое можно было потратить с пользой. И когда я освободил ее язык, мелкая попыталась сразу ретироваться, но была поймана за шиворот. «Это ты куда собралась?» — холодным голосом спросил я. «Да домой», — тихо пропищала она. Повисла у меня в руке, поджав ноги, будто котенок, которого держат за шкирку. «Ты зачем вообще засунула туда язык?» «Я щель увидела, проверить хотела, пролезет туда язык или нет», — тихо поведала она с праведным ужасом в глазах. А я не мог поверить в то, что услышал. Проверить, поместится ли язык в щель, зачем? Вдруг он не поместится? Что я должен ответить на это? Это что за деструктивное хаотичное мышление, направленное на разрушение нормального порядка вещей? Я даже логически не могу ни под каким углом объяснить ее решение. Это ребенок, она не поддается логике, чувак. Они мыслят категориями, что это и что будет, если сделать так. Я это уже вижу. Где марионетта? Почему она не следит за тобой? Она сказала поиграть мне в комнате. Возвращайся в комнату, поставил я ее на пол. Мне можно? Нет, тут же отрезал я. И что сделала мелкая? Она села на пол. Ты меня не слышала? Тихо спросил я, едва сдерживаясь. Но вы сказали нет, испуганно ответила мелочь. Я сказал тебе валить отсюда. Я спросить хотела, мне можно идти, а вы сказали нет. Закончила она едва слышно, глядя на меня испуганно. Какой ужас мы принесли в дом демона. Я взял ее за руку и потащил в дом. Надо ее на всякий случай проверить в Финисии, так как такое просто невозможно. А все, что невозможно, обязано быть проверено. А то в следующий раз она в реактор полезет. Тихий гул наполнял кабину челнока. Монотонный, убаюкивающий, какой-то спокойный. Он был вместо тишины, которая повисла между Алионеттой и Катерией, что сидели внутри. Одна спокойно взирала на пролетающий снизу город, погрузившись в свои мысли. Другая, склонив голову и с наручниками за спиной, разглядывала свои ноги. «Если что, еще не поздно от всего отказаться», — негромко произнесла Катерия. «Поздно», — ответила та негромко. «Уже поздно». Катерия подняла голову. На ее красивом строгом лице, словно пятно, виднелся синяк под глазом. Правая часть нижней губы припухла, а под носом уже засохла кровь. Выглядела она взлохмаченной и очень потрепанной. «Али, хватит, Катерия, мы почти прилетели». Челнок действительно начал снижаться. Внизу районы уже давно сменились. Пропали дорогие поместья и спальные районы. Заводы тоже остались где-то там, позади вместе с индустриальными зонами. Челнок был уже над лесом. В челноке помимо Алионетты и Катерии был еще и охранник, который не сильно отличался от робота, который включался, лишь когда это требовал хозяин или ситуация. Помимо их челнока за ними летел корабль прикрытия, который в случае необходимости мог закрыть челнок даже от зенитной ракеты, если возникнет такая необходимость. Но ее не было. Они медленно опускались на луг в окружении леса, где не было ничего, кроме дикой природы. Их уже ждали. На зеленом лугу темными пятнами отчетливо выделялись три десантных корабля без опознавательных знаков, вокруг которых столпились солдаты другой семьи. Они явно их ждали. «Госпожа Голд, вы уверены в своем решении?» – раздался голос главы службы безопасности. «Да, еще не поздно». «Я сказала, да», – подняла она голос. «Садимся». «Слушаюсь, госпожа Голд», – ответил тот покорно. «Вижу, ты уже поднаторела», – негромко похвалила ее Катерия. «Ситуация вынуждает», – ответила та, и когда челнок вздрогнул при касании с землей, кивнула на дверь. «Выходим». Дверь распахнулась, впуская в челнок свежий ветер и запах травы. Тут же к гаснущему гулу двигателей присоединился стрекот насекомых и пение птиц. Алионетта вышла с гордо поднятой головой в то время, как за ней под руку охранник тащил Катерию. Позади них приземлился корабль, из которого вышло людей из личной гвардии зачтено меньше, чем ждало у кораблей впереди. От тех солдат отделилось двое человек, которые двинулись к людям Голд навстречу. Алионетта бросила взгляд на мужчину, державшего за локоть Катерию, кивнула и пошла навстречу. Они встретились ровно посередине между двумя группами посреди зеленого луга, на котором ветер пускал волны по траве, превращая его в зеленое море, которое было по колено присутствующим. «Госпожа Голд-младшая, позвольте выразить почтение от дома Лорье», поклонился мужчина. Сопровождающий поклонился следом. «Я не вижу самих Лорье», огляделась она с вызовом. «Они решили не утруждать себя встречей со мной, мой господин просил принять его искренние извинения», не разгибаясь ответил мужчина. «Сейчас очень сложная обстановка. Наш враг, объект вашего интереса, силен и хитер, мы не можем рисковать. Я прошу понять нас и искренне простить. Что ж, мне все понятно. Прошу вас, госпожа Голд, это вынужденная мера. Когда все закончится, будьте уверены, семья Лорье будет вам очень благодарна. А сейчас, если вы еще согласны, можете проследовать за нами». Договор между Голд и Лорье был просто. Никто не собирался вот так сразу приводить Голд к себе, тем самым выдавая свое положение и ставя себя под удар. Было решено встретиться на нейтральной территории, чтобы уже оттуда, убедившись в безопасности, организовать личную встречу, где обсудит все детали и тонкости. «Госпожа Голд», начал было ее телохранитель, однако та лишь подняла руку. «Не обсуждается. Выполняйте приказ», отрезала та холодно. Достаточно грубо Катерию швырнули в руки второму мужчине в то время, как первый посторонился, жестом предлагая проследовать Алионетте на один из них. Однако у самого входа их остановили. «Госпожа Голд, ради нашей и вашей безопасности мы должны проверить вас на отслеживающее устройство. Прошу прощения за это», тихо произнес мужчина, сопровождавший ее. «Я должна предупредить, что, если со мной что-то случится, у дома Голд есть четкие инструкции, что им делать с домом Лорье. Я надеюсь, вы это понимаете». «Конечно, госпожа Голд, даже в мыслях не было поступить с вами столь гнусно. Мы заверяем, что это всего лишь меры безопасности, не более». Алионетта лишь кивнула. Катерию никто не спрашивал. Сразу же подошли аж четверо мужчин, по два на каждую с агрегатами, очень похожими на теннисные ракетки. Они в течение 3 минут водили ими по телу обеих, пытаясь запеленговать сигнал, который мог испускать жучок, любой сигнал и «чисто», кивнул один из них, после чего кивнул и второй. «Очень хорошо, госпожа Голд, прошу вас, позвольте помочь вам подняться на борт нашего корабля». Корабли не отличались особым комфортом, однако Алионетте было не впервой кататься на подобных, которые уже никто и не спрашивал вовсе. Помимо двух дочерей семьи Голд здесь же заняли свои места бойцы дома Лорье. Через пару минут корабли поднялись в воздух, оставляя на земле солдат семьи Голд. Здесь не было иллюминаторов, поэтому точно сказать, Куда именно не летели, никто из обеих голд не мог. Лишь когда корабль достаточно жестко сел и открылся десантный люк, Алионетта смогла познать это место. Небоскреб Лайт-Ауэйр, расположившийся у окраины района рядом с автострадой, которая служила своеобразной чертой, разделяющей спальный районный центр. Отсюда открывался вид на весь остальной Перта-фронт от трущоб и спальных районов до индустриальных. Катерия окинула взглядом округу и выдохнула. Значит, вот где располагается их секретная квартира. И с этой мыслью бросила взгляд на Алионетту. Она уже хотела было открыть рот, когда их вновь обступили. «Я прошу прощения, но мы еще раз вас проверим. Все ради вашей безопасности, госпожа Голд. Проверяйте», — вальяжно раскинула руки в сторону Алионетта, позволяя себя проверить, и лишь после повторной проверки их повели вовнутрь. Катерия взглянула на сестру и вновь попыталась подать голос. «Али, послушай меня внимательно». «Помолчи», — стукнула та не сильно кулаком сестре по макушке. «Не до тебя сейчас. Я от нечего делать пробовал разные настройки активной брони в то время, как Зигфрид проверял оружие уже по 10-му разу. В кабине пилота скучал Фарин, играя во что-то на телефоне. Что касается Грога, то остался в поместье. Если на них нападут в наше отсутствие, а вероятность этого есть, Грог вполне сможет в одиночку защищать поместье до момента, пока мы не вернемся. Он лучше работал в ситуациях против превосходящего количества противника, чем я или Зигфрид. Наш корабль был в городе. Он прибыл сюда без стелс-системы с включенным транспондером, как и было положено, заняв одну из посадочных площадок. Мы ждали и мы скучали, но ровно до того момента, пока тишину в кабине не разрезал звук включившегося пеленгатора, который засек сигнал. Я знал, что он значил. Внимание, тревога, есть сигнал, беру курс, рявкнул Фарин, резко сев ровно. Всем приготовиться, есть готовность, ответил я быстро, позволив хватом закрепить себя у стены. Тем временем корабль уже вздрогнул, набирая высоту. Мы отправлялись на охоту. Алионетта и Катерия спустились на лифте. Как выяснилось, квартира располагалась практически в самой середине небоскреба, окна которой выходили на город. Видимо, чтобы никто не смог заглянуть в нее с противоположного здания, тоже своего рода подстраховка. Катерию грубо затащили в квартиру двое охранников, пока Алионетта невозмутимо шагала следом. Их привели в одну из комнат, которая по высоте была в два этажа и занимала значительную площадь, будучи залом. Катерию бросили на кресло так, что та едва не перевернулась вместе с ним. Алионетта встала у окна, окидывая взглядом город. «Красиво у вас, господин Лорье», — негромко произнесла она, услышав шаги за спиной, и обернулась. «Рада видеть вас в добром здравии», — Ардин Лорье кивнул. Сейчас он был один. Сыну присутствовать на этой встрече было не обязательно. У него еще будет время поговорить по душам с Катерией, когда они разрешат все вопросы с Алионеттой. «Госпожа Голд-младшая, рад вас видеть у нас. Простите, что вам пришлось так долго до нас добираться, однако мужа вашей сестры можно обвинить в чем угодно, но точно не в его умении находить и убивать. Да, я наслышана о его способностях». Собственно, Алионетта отошла от окна навстречу хозяевам квартиры. «Я как раз и прибыла обсудить детали нашей сделки, господин Лорье. Да, детали дела в том, что мы находим нецелесообразным оставлять его в живых. Он слишком опасен для нас. Я лишь напомню, что гвардия моего дома находится в полной боевой готовности», — между делом сообщила Алионетта и села в одно из кресел рядом со своей сестрой. «Я иду на это ради Гранта, и если его не будет, смысл мне соглашаться на условия, ваш отец», — предложил он, — «не интересует, если честно. Даже если его не станет, ничего страшного», — пожала она плечами. «Я стану главой, и дело с концом». «Никогда бы не подумал, что Алионетта столь кровожадна», — хмыкнул Ардин Лорье. «Времена меняются, как и люди». Он подошел к Катери, окинув ее взглядом. «Вижу, вы не мелочились со своей старшей сестрой. Катерия, стело это все того, чтобы променять моего сына на того идиота?» — вздохнул он. «Было ради чего?» «Видимо, было», — ответила Катерия тихо. «Что ж, мы еще вернемся к этому разговору. Госпожа Голд, возвращаясь к нашему разговору, почему вам так важен этот Грант, что вы были готовы даже подставить собственную сестру?» «Ну, он мне нравится», — спокойно ответила она. «Настолько?» — поползли его брови на лоб. «Настолько, господин Лорье. У каждого из нас свои слабости, не так ли?» «Да, любовь зла», — не стал он отрицать, бросив взгляд на Катерию. «Я думаю, что мы можем прийти к консенсусу, однако уже после того, как с Барбинери будет решено. Возможно, вы даже поможете нам, я не собираюсь втягивать свой дом в это», – отрезала Леонетта. «Я забираю гранты по возможности отца. Вы получаете Катрию, возможный союз с моим домом и победу над Барбинери раз и навсегда. Таков уговор. Просто меня смущает грант, а меня ничего не смущает», – отрезала она. «Господин Лорье, ваше слово, мы договорились или нет, а если я скажу нет?» – предложил он. «Вот просто сейчас возьму и скажу нет, тогда мой дом объявит войну вашему. Вы настолько готовы все усугубить ради этого паренька?» «Да, иначе бы я не сидела перед вами», – а Леонетта встала со своего места. «Но раз вы не собираетесь договариваться со мной, то и говорить нам не о чем, верно?» «Погодите, не спешите, госпожа Голд», – поспешил Арден остановить девушку. Ему было жизненно необходимо разобраться с Барбинери и с Грантом. Однако воевать против Голдов, может, в другой ситуации он бы и смог, однако не на два фронта. Тогда уже Барбинери получит поддержку в этом конфликте. А как показала практика, если им с такими силами удается оставаться на плаву, то тогда что будет, едва они получат силу? Возможно, этого парня можно и не убивать, а вернуться за ним уже потом после войны. Главное, разбираться с семьей, а там, глядишь, можно будет его подставить или найти другую управу, чтобы убрать и его. Да, это хороший план. Надо уступить и решать этот вопрос уже потом, когда угроза перестанет висеть над ними, как топор палача. А потому, хорошо, госпожа Голд-младшая, если вопрос встает таким образом, то мы можем уступить вам при условии. И в этот самый момент в комнату влетела охрана. Не просто один или два человека, а сразу 10, все одаренные. Они распахнули двери так, что те ударились о стены, но казалось, что никто этого и не заметил. И выглядели они крайне возбужденными. Один из них выскочил вперед. «Господин, сигнал». «Что?» Тут же обернулся Лорье. «Мы запеленговали сигнал. Жучок, здесь, в квартире». Лорье сразу все понял. У него похолодело внутри. С яростью он обернулся на сестер, которые даже сейчас находились рядом. «Ах ты, шлюха!» – выдохнул он. В ответ Леонетта лишь широко улыбнулась. Но никто в комнате не заметил, как на горизонте появилась небольшая точка, оставлявшая за собой черный след. Никто не заметил, что эта точка становилась все больше и больше, становясь все отчетливее, приобретая пугающие очертания приближающегося корабля. «Шлюха», — ответила она с милой улыбкой, — «я бы предпочла, чтобы меня назвали хитрой стервой, господин Лорье». Рядом с ней из кресла встала Катрия, и ее изумрудные оковы с грохотом упали на пол, а за их спинами рос корабль, и когда на него все обратили внимание, предпринимать что-либо было уже поздно. Он был уже настолько близко, что можно было рассмотреть мельчайшие детали, включая эмблему, на которой череп, окруженный лавровыми листами, сжимал в зубах патрон. Корабль приближался, пока не заслонил собой все окно, перекрыв солнечный свет и погрузив на миг комнату во мрак, чтобы через доли секунд ворваться прямо в комнату. Глава 134. Во время встречи Катрии и Леонетты в ресторане. Они встретились в ресторане. Катрия была рада видеть свою сестру, и она даже позволила себе чуть улыбнуться, чего было нельзя сказать об Леонетте. Она сверлила свою старшую сестру взглядом, будто хотела проделать в ней дыру. И когда та подошла поближе, рука Леонетты, словно молния, разрезала воздух. Раздался громкий звон пощечины, и голова Катрии склонилась в бок. В то же мгновение вперед своих драгоценных господ уже было выскочили телохранители, что со стороны Леонетты, что со стороны Катрии, но те практически одновременно подняли руки, приказывая тем оставаться на месте. «Ты не будешь отрицать, что заслужила этого?» – спросила с вызовом Леонетта. Она ожидала, что сестра начнет спорить, пререкаться, однако Катрия лишь тихо ответила: «Не буду». А Леонетта поджала губы и села за столик, который уже был готов для них. Рядом стояли официанты, внимательно наблюдая за происходящим. Они были готовы вмешаться и позвать подмогу, если конфликт усугубится, однако делать этого не пришлось. Обе девушки сели за стол, хотелось надеяться, переговоров. Не молчали несколько минут. Охрана села подальше от девушек, чтобы не мешать, но быть на расстоянии, чтобы закрыть их щитами в случае необходимости. Катрия несколько раз поднимала взгляд, но встречала лишь полный игнор со стороны младшей сестры, и когда она устала это терпеть, негромко спросила: «Ты пришла просто сидеть напротив меня и молчать, а я что-то должна говорить?» — ответила Леонетта с вызовом. «Тогда зачем ты хотела встретиться, Али?» Та хмуро посмотрела на Катерию. «Я уже и сама не знаю». На Леонетта знала. Тогда, вечером, сидя в одном из самых дорогих баров, разговаривая с незнакомой девушкой, она вдруг что-то почувствовала. Та девушка, добрая милая девушка, которая одним своим присутствием расположила Леонетту к себе, едва не влюбила, задала вопрос, хочет ли она вернуть парня и отомстить сестре. Как? Сорвалось с ее губ помимо ее воли. «Очень просто. Есть люди, которым будет нужна твоя помощь, и тогда ты сможешь получить все, выйдя победительницей. Все получат то, чего заслуживают. Что за люди? Уверена, ты их знаешь. Их Катерия тоже обманула, оставила с носом. А Леонетта знала этих людей. Речь шла о Лорье, из-за которых помолвка с Голд была расторгнута. И опять из-за Катерии, которая делала все, что хочет. И в тот момент внутри себя она буквально воскликнула «Да, хочу». «Я хочу отомстить ей, я хочу разрушить ее счастье за то, что она разрушила мое, потому что она всегда все делала только ради себя». Но следом за этим она почувствовала тоску. Перед глазами начали мелькать воспоминания их детства. Те моменты, когда старшая сестра не отходила от нее, когда она от чистого сердца помогала ей и даже защищала от нападок других детей-аристократов, которые в младших классах были нередки. Сестра всегда так много делала для нее до этого момента, любила и оберегала, а теперь она готова сразу отомстить, просто забыть обо всем, что их так тесно связывало и тут же броситься мстить, рушить уже счастье Катерии просто ради того, чтобы почувствовать себя лучше. Как она тогда может осуждать Катерию, если сама готова опуститься до такого же уровня и начать мстить сестре, которая и так уже стала изгоем среди своих, а она точно будет после этого любящей младшей сестрой, а Леонетте стало еще тоскливее. Что-то нехорошее внутри требовало мести за разбитое сердце, что-то доброе предлагало простить дурную, но любившую ее старшую сестру, которая и так уже досталась, а логика твердила, что Катерия остается ее сестрой, плохой или хорошей, и что бы она ни сделала, в мире станет просто на одного человека с разбитым сердцем больше. В конце концов, как говорила их мать, при любом раскладе они останутся родными сестрами и ничего это не изменит. Я откажусь, пересиливая сладостное желание согласиться на это и какое-то возбуждение к девушке, а Леонетта отняла из-под ее ладони руку. В другой ситуации она бы поддалась, но сейчас тоска и боль в душе будто протрезвляли от сладостного дурмана, который окутал ее сознание, оказались сильнее зародившихся чувств. Но ты бы могла все вернуть. Я откажусь. Повторила Леонетта. Казалось, что сил ответить как девушке, так и самой себе нет стало больше. «И ты так простишь это?» Улыбнулась незнакомка, протянув руку, но Леонетта тут же убрала свою, не желая больше касаться незнакомки. Она промолчала, на что девушка лишь покачала головой. «Сложно это принять, понимаю, однако предательство есть предательство. Подумай над этим, ты всегда можешь взять все в свои руки». Она ушла, а Леонетта почувствовала острое желание связаться со своей сестрой. Она целую неделю игнорировала ее, а сейчас почувствовала острое желание встретиться, чтобы взглянуть на нее своими глазами. И вот они столкнулись лицом к лицу, а говорить, казалось, и ни о чем. «Раз ты сама не знаешь, почему захотела встретиться со мной, могу ли я поведать, почему я так поступила, Али? А это имеет значение?» — фыркнула та. «Для меня, да. Между ним и тобой я бы не задумываясь выбрала тебя, но в тот момент я была как бы сказать под наркотическим опьянением». «Под наркотическим опьянением?» – переспросила Леонетта, не веря своим ушам. «В смысле под кайфом? Под наркотиками?» «Да», – отвела взгляд Катерия. «Я была под кайфом, и я не собиралась как оставлять ребенка, так и выходить замуж за Гранта. Но сначала я не смогла сделать аборт, а потом отец выгнал меня, после чего насильно пытался сделать аборт. Грант вмешался, но это было едва ли не объявление войны, ведь у них не было на такой поступок прав. И чтобы ее избежать, мы объявили о помолвке. Я бы никогда, Али, никогда не посмела даже приблизиться к тому, кто тебе нравится и уж тем более объявить о помолвке». А Леонетта молча смотрела на сестру, и единственный вопрос, который крутился у нее на языке, был: «Это где ты употребляла, чтобы с Грантом переспать?» Будто это был самая важная часть из всего, что ей сейчас кратко рассказала Катерия. И той пришлось подробно с самого начала рассказывать о том, как все произошло, начав с того самого момента, когда Леонетта сама вошла в ее комнату, чтобы попросить о помощи. Разговор был долгим, разговор был нелегким. Одна скрипела зубами, слушая, как ее старшая сестра оседлала ее мужчину в то время, как другая, краснела, рассказывая о постыдном прошлом, которое навсегда оставило пятно на ее репутации. Когда речь зашла о произошедшем в корабле, Алионетта решила спросить сестру в лоб. «Он тебе нравится, Грант?» «В тот момент, нет. А сейчас, я чувствую симпатию к нему, но не могу сказать, что действительно испытываю чувства. Для меня он хороший товарищ и друг, с которым я смогу жить, но пока не более». «Пока», — прищурилась Алионетта. «Али, нет-нет, ты договаривай», — настояла та. «Прости, но мне нечего добавить, я не знаю, что будет дальше, но я бы не стала поступать так с тобой, клянусь», — мягко произнесла Катерия. «Я ошиблась, я могу один раз ошибиться, слишком крупно ты ошиблась, Катик», — покачала головой Алионетта. «И меня убивает то, что я не могу этого исправить, то, что это разрушило наши отношения, я бы не задумываясь сделала все, чтобы вернуть их, брось Гранта, кроме этого», — закончила Катерия. «Пожалуйста, не топи меня, не ставь тех условий, что я не смогу выполнить, а что в этом сложно, кроме того, что я останусь одна, без семьи, с ребенком на руках, с разрушенной в пыль репутацией, которая отразится и на моем ребенке, ты ведь тоже это понимаешь, верно?» Алионетта вздохнула и махнула рукой продолжать ей, Катерия рассказывала долго и не спеша, уделяя внимание мелочам. Она выделила тот момент, когда пыталась сделать аборт, с которым ничего не вышло, и уже собиралась делать его физическим путем, но случился наплыв твари в диких землях. Катерия выделила свою обиду на отца, что подтолкнуло ее оставить ребенка. Также много времени она уделила тому, что случилось в больнице, что и послужило толчком к их помолвке. Когда Алионетта спросила про бал, та честно призналась, что хотела немного обелить свою репутацию. История вышла долгой, и они даже успели выпить пару чайничков чая, который подавали в ресторане. И под самый конец Катерия неожиданно тихо произнесла: «И теперь мне нужна твоя помощь, Али». Та аж поперхнулась от такой наглости. Она еще не успела простить старшую сестру, а та уже что-то просит. Помощь. Катерия никогда бы не попросила помощи у своей сестры в такой ситуации, однако ситуация была серьезной, очень серьезной, и об этом ее попросил лично Грант. «Если ты уверена, что можешь доверять ей», — произнес Грант, когда они поднимались к ее комнате, где он пощупает ее грудь. «Если ты уверена в ней на 100%, пусть она послужит посредником и поможет нам». «Посредником? Лорьи хотят достать меня, а ты моя жена. Значит, если ты попадешь им в руки, то они смогут диктовать свои условия. Иначе говоря, вывести меня под удар. Твоя сестра может рассказать им всю эту историю с отцом и вашими отношениями, после чего предложить свою помощь. Она отдаст им тебя, а взамен получит отца и меня, допустим. Думаешь, они поведутся? Если Алионетта все правильно сделает, поведутся. Лорьи наверняка заметили, что что-то произошло с вашей семьей. Уж тот факт, что твой отец не появляется на людях, они должны были заметить. Он же ведет дела с другими домами, встречается с ними. Да, значит, они уже должны были это заметить. Учитывая, что ты из дома Голд, но сейчас в семье Барбинери, они должны держать вас в поле зрения, и наверняка захотят сыграть на злости Алионетты к тебе, когда узнают суть вашей ссоры. Грант, я, Катерия даже представить не могла в тот момент, что ей придется просить сестру о такого рода помощи в первую же встречу после ссоры. Просто сделай, как я попросил. Хорошо, попросил он с нажимом, для всеобщего блага. Ты ведь веришь в свою сестру? Да, естественно, для Катерии это был не вопрос. Даже после случившегося она была полностью уверена в своей сестре. Тогда какие проблемы? Пожал он плечами. Я не знаю, насколько это этично. Здесь нет ничего неэтичного. Она твоя сестра. Ты ей веришь. Значит, все должно быть в порядке. Я позабочусь о том, чтобы все прошло гладко. Можешь верить мне. Катерия доверяла Гранту. И доверяла сестре. Она понимала, о чем конкретно волновался Грант, из-за чего постоянно переспрашивал ее, уверена ли она, готова ли так далее, не получится ли так, что Алионетта просто из-за обиды возьмет и действительно ее сдаст. Но она знала Али, та никогда бы не предала своих. Перед тем, как Грант отпустил ее сюда, он вшил ей с помощью врача жучок. Несколько металлических, как монеты дисков под кожу на голове в районе макушки, заверив, что его не смогут обнаружить лорьи, но зато по нему ее смогут найти уже они. Стоит его просто запустить. По итогу Алионетта согласилась им помочь. Все прошло гладко, идеально гладко. Алионетта не верила, что это сработает, что Лорья действительно поведутся на такую чушь и поверит, что она готова предать собственную семью, какой бы та ни была, но они повелись. Удивительным образом согласились принять ее помощь, однако попросив обсудить все при личной встрече. Они действительно поверили, что она продаст свою собственную сестру даже пусть ради своего счастья. И Алионетта не могла понять, неужели она так низко пала, что даже другие считают ее настолько дрянью. Она согласилась помочь Катери, согласилась помочь, невзирая на то, что между ними произошло, потому что она была ее сестрой, ведь так, она была ее младшей сестрой и не могла просто отвернуться. Алионетта лично поставила Катери синяк, разбила губу и нос для пущей достоверности, и не могла не признаться себе, что получила от этого какое-то удовлетворение. А когда они оказались здесь, на месте, после ключевых слов Катери стукнула ее по макушке, где был жучок, и запустила его. План простой сработал на отлично, и теперь Алионетта стояла напротив Лорьи рядом с сестрой и улыбалась. Улыбалась, потому что даже при всей злости к Катери она будто доказала самой себе, что не является столь ужасным человеком. Но прежде, чем хоть что-то успело произойти, она почувствовала опасность.